В прихожей, забивая ноги в тяжелые кожаные ботики, Дронов вдруг захохотал. — Нет, сообрази, куда они зовут? — Помнишь гимназию? Молитву как-то? — Родителям на утешение, церкви и отечеству на пользу! Размахивая шапкой, он произнес тоном мальчишки, который дразнит товарища. — А я человек без рода, без племени, и пользы никому, кроме себя, не желаю, с тем меня и возьмите! Тихонько свистнул сквозь зубы и ушел. Клим Иванович Самгин встряхнулся, точно пудель, обрызганный водой дождевой лужи, перешагнул из сумрака прихожей в тепло и свет гостиной, остановился и, вынимая папиросу, подвел итог. Негодяй, пошляк и жулик. Газета. Вот все, что он мог выдумать. Была такая ничтожная газета, «Копейка». Но он очень хорошо характеризовал себя, сказав, буду говорить прямо, хотя намерен говорить о себе. Клим Иванович щелкнул пальцами, ощущая, что вместе с Дроновым исчезло все, что держало в напряжении самообороны. Являлось иное настроение, оно не искало слов, слова являлись очень легко и самовольно, хотя и беспорядочно. Семь епископов отлучили Льва Толстого от церкви. Семеро интеллигентов осудили, отвергают традицию русской интеллигенции, ее критическое отношение к действительности, традицию интеллекта, его движущую силу. Тут почему-то вспомнилась поговорка. Один с сошкой, семеро с ложкой. Сказка о семи Симеонах, родных братьях. Цифра семь разбудила десятки мелких мыслей. Они надоедали, как мухи, и потребовало значительные усилия, чтобы вернуться к вехам. Заменяют одну систему фраз другой, когда-то уже пытавшийся ограничить свободу моей мысли. Хотят, чтобы я верил, когда я хочу знать. Хотят отнять у меня право сомневаться. Он бесшумно шагал по толстому ковру. Голова его мелькала в старинном круглом зеркале, которое бронзовые амуры поддерживали на стене. Клим Иванович Самгин остановился перед зеркалом, внимательно рассматривая свое лицо. Это стало его привычкой. Напоминать себе лицо свое в те минуты, когда являлись важные решающие мысли. Он знал, что это лицо сухое, мимически бедное, малоподвижное, каковы почти всегда лица близоруких, он все чаще видел его внушительным лицом, свободного мыслителя, который сосредоточен на изучении своей духовной жизни, на работе своего «я». Он снял очки и, почти касаясь лбом стекла, погладил пальцем седоватые волосы висков, покрутил бородку, показал себе желтые мелкие зубы, закопченные дымом табака. Их мысли знакомы мне. Возможно, что они мною рождены и посеяны, не без гордости, подумал Клим Иванович. Но тут он вспомнил переписку Гоголя, политическую философию Константина Леонтьева, дневники Достоевского, московский сборник Победоносцева, брошюру Льва Тихомирова «Почему я перестал быть революционером» и еще многое. В эту минуту явилась необходимость посетить уборную. Она помещалась в конце коридора, за кухней, рядом с комнатой для прислуги. Самгин поискал в столовой свечу, не нашел и отправился, держа коробку спичек в руках. В коридоре кто-то возился, сопел. Это было так неожиданно, что Самгин, уронив спички, крикнул «Кто это?» Ему ответили в полголоса, но густо «Это я, Клим Иванович, я, Миколай». Вспыхнула спичка, осветив щетинистое лицо, темную руку с жестяной лампой в ней. «Лампу заправляю. Водопроводчики разбили стеклянную-то». «Ах, это вы, я вас не узнал. Бороду обрил». Сидя в уборной, Клим Иванович Самгин тревожно сообразил. «Свидетель безумных дней и невольного моего участия в безумии. Полиция возлагает на дворников обязанности шпионов. Наивно думать, что это исключение из правила. Он убил солдата. Меня он может шантажировать». Когда Самгин вышел в коридор, на стене горела маленькая лампа, а Николай подметал веником белый сор на полу. Он согнулся поперек коридора и заставил домохозяина остановиться. — Снова в городе? — спросил Самгин. — Да, вот, вернулся. В деревне Клим Иванович тяжело стало жить, да и боязно. — Это почему же? — Начальство очень обозлилось за пятый-то год. Травят мужиков. Брата двоюродного моего в каторгу на 4 года погнали, а Шабра умнейший и спокойный был мужик, так его и вовсе повесили. С баб и то взыскивают за старый-то, да? Разыгралось начальство прямо до бесстыдства. А помещики-то новые, а трубники, хуторяне действуют вровень с полицией. Беднота говорит про них. Бывало, сами водили нас усадьбы жечь, господ сводить с земли, а теперь вот. В коридоре стоял душный запах керосина, известковой пыли, тяжелый голос дворника, как бы сгущал духоту. Чтоб пройти в комнату, нужно, чтобы Николай посторонился. Он стоял посреди коридора, держа в руке веник, а пальцами другой безуспешно пытаясь застегнуть ворот рубахи. Лампа, возвышаясь над его плечом, освещала половину угловатого костлявого лица. Без бороды лицо утратило прежнее деревянное равнодушие. На щеках и подбородке шевелились рыжеватые иглы. Из-под нахмуренных бровей требовательно смотрели серые глаза. Говорил он вполголоса, но как будто упрекая и готовясь кричать. — Убийца, — напомнил себе Самгин. Живут мужики, как завоеванные, как в плену, ей-богу. Помоложе которые и уходят, кто куда, хаша теперь, пачпорта трудно дают. А которые много семейны, да лошаденку имеют, но они стараются удержаться на своем горе. — Возможно, что он считает меня виновником чего-то, — соображал Самгин. — Фабричные, мастеровые, кто надел и сохранил, теперь продают их. Ломают деревню, как гнилое дерево, продают землю, как-то зря. Сосед мой ткач продал 1,5 десятины за 480 целковых, сына обездолил, парень на крахмальный завод нанялся. А печник из села против нас за 1/10 взял 400. — Вы давно здесь? — спросил Самгин. — С весны. Варвара Кирилловна, спасибо ее душе, сразу взяли меня. Здесь, конечно, нет-нет, да и услышишь человеческое слово. Здесь люди памятливы, пятый год не забывают. Боялся я, соседи не вспомнили бы чего-нибудь против меня. Да нет, ничего будто. А полиция в этом квартале вся новая, из Петербурга. Она, конечно, требует сведений от нас, дворников, да ведать-то нечего, обыватель тих живет. Акушеркин сын недавно явился, студент, помните? 9 месяцев сидел, да сослали, но мать отхлопотала. Недавно Лаврушку на улице встретил. Одет жуликовато, а в галстуке. Сказал, что учится где-то. Похоже, что врет. Понизив голос, Николай спросил. — А, не знаете, товарищ Яков, цел? — Не знаю. — решительно ответил Самгин и, шагнув вперед, заставил Николая прижаться к стене. — Или шпион? Или считает меня своим человеком? — соображал Клим Иванович, закурив папиросу, путешествуя по гостиной, меланхолически рассматривая вещи. Вещей было много, точно в магазине. На стенах приятно пестрели небольшие яркие этюды маслом. С одного из них смотрело прищурясь толстогубое бритое лицо, смотрело, как бы спрашивая о чем-то. На изящной полочке стояло 1,5 десятка красиво переплетенных в софьян книжек Миропольского, Каневского, стихи Блока, Сологуба, Бальмонта, Брюсова, Гиппиус, Вилье де Лиль, Адан, Бодлер, Верлен, Рихард Демель, афоризмы Шопенгауэра. — Да, — ответил Клим Иванович, — в Москве я не могу жить. И вздохнул не без досады. Дом казался ему все более уютным, можно бы неплохо устроиться. На широкой тахтой копия из картины Франца Штука «Грех. Голая женщина в объятиях змеи». Сам Гейн усмехнулся, находя, что эта устрашающая картина вполне уместна над тахтой, забросанной множеством мягких подушек. Вспомнил чью-то фразу: «Женщины понимают только детали». Затем он подумал, что Варвара довольно широко, но не очень удачно тратила деньги на украшение своего жилища. Слишком много мелочи, вазочек, фигурок из фарфора, коробочек. Вот и традиционные 7 слонов из кости, из черного дерева, один из топаза. Самгин сел к маленькому столику с кривыми позолоченными ножками, взял в руки маленького топазового слона и вспомнил о семерке авторов сборника «Вехи». Конечно, эта смелая книга вызовет шум, удар в колокол среди ночи. Социалисты будут яростно возражать, и не одни социалисты. Свист и звон со всех сторон, на поверхности жизни вздуется еще десяток пузырей. Этот ход мысли раздражал его, и, крепко поставив слона на его место, к шестерым, Самгин снова начал путешествовать по комнате. Знакомым гостем явилось более остро, чем всегда, чувство протеста. Почему он не может создать себе крупное имя? Прожито полжизни. Почему я не взялся за дело освещения в печати убийства Марины? Это, наверное, создало такой же шум, как полтавское дело братьев Скрицких, пензенское генеральши Болдыревой, дело графа Роникер в Варшаве. Таинственные преступления, острая приправа пресной жизни обывателей, — вспомнил он саркастическую фразу какой-то газеты. Газета. Возможно, что Дронов прав. Нужна газета. Независимая газета. У нас еще нет демократии, которая понимала бы свое значение, как значение класса самостоятельного, как средоточие сил науки и искусства, класса независимого от насилия капитала и пролетариата. Клим Иванович Самгин присел на ручку кресла и почти вслух произнес: «Вот моя идея». В столовой при свете лампы бесшумно, как по воздуху, двигалась Фелицата. «Чай готов», — тихо сказала она. Самгин промолчал, прислушиваясь, как в нем зреет незнакомое, тихо и приятно волнующее чувство. Идея человечества так же наивна, как идея божества. Пыльников — болван. Никто не убедит меня, что мир делится на рабов и господ. Господа рождаются среди рабов. Рабы враждуют между собою так же, как и владыки. Миром двигают силы ума и таланта. В этот час мысли Клима Самгина летели необычно быстро, капризно, даже как будто бессвязно. От каждой оставалось и укреплялось сознание, что Клим Иванович Самгин значительно оригинальнее и умнее многих людей, в том числе и авторов сборника «Вехи». Вдруг выскользнула посторонняя мысль. А может быть, Безбедова тоже убили, чтобы он молчал о том, что знает? Может быть, Тагильский затем и приезжал, чтобы устранить Безбедова. Но если мотив убийства — месть Безбедова, тогда дело теряет таинственность и сенсацию. Если б можно было доказать, что Безбедов действовал, подчиняясь чужой воле... Нет, нужно отказаться от мысли возбудить это дело, — решил он. Нужно попробовать написать рассказ в духе Эдгара По или Конан Дойля. Приятно волнующее чувство не исчезало, а как будто становилось все теплее, помогая думать смелее, живее, чем всегда. Самгин перешел в столовую, выпил стакан чаю, сочиняя план рассказа, который можно было бы напечатать в новой газете. Дронов не являлся, и, ложась спать, Клим Иванович удовлетворенно подумал, что истекший день его жизни чрезвычайно значителен. «Это праздничный день, когда человек находит сам себя», — сказал он себе, закурив на сон грядущий последнюю папиросу. Дронов явился после полудня, держа ежовую голову свою так неподвижно, точно боялся, что сейчас у него переломятся шейные позвонки. Суетливые глазки его были едва заметны на опухшем лице красно-бурого цвета,